Глава 41. 1941 год. «Сколько мы еще будем здесь?» — пролепетал Петя, накрыв руками голову. Он сидел на холодной земле и сильно вздрагивал, с каждым разрывом доносящимся сверху. «Куда же они поперлись?» — просипел Витя, имея в виду Лизу и Червякова, и, конечно же, Давида, который, рискуя жизнью, побежал их догонять. «Обычно минут 40 или час продолжается», — ответила Катя. Она сидела рядом с Денисом и хлюпала носом. Лена молчала, зажав уши руками. С потолка сыпался песок, и всем казалось, что вот-вот вся махина дома обвалится на них и похоронит заживо. Разрывы то приближались, и тогда становилось чудовищно страшно. Витя закрывал глаза, обнимая Лену одной рукой, и думал, что это какой-то жуткий, нереальный сон, который он видит после просмотра нового фильма про войну. Он щипал себя, что есть силы, и не просыпался. Когда же взрывы отдалялись, и земля переставала ходить под ногами ходуном, он открывал глаза и смотрел в непроглядную тьму, пытаясь понять, где сидят его товарищи. Живы ли они или тут, в этом сне, он совершенно один. Тогда он крепче обнимал Лену и думал, нет, не один. В этом сне он с ней. И он не знал, хорошо это или плохо, потому что в глубине души думал, что такой сон — не лучшее, что мог придумать его мозг, чтобы соединить их. И вдруг все стихло. Разом. Наступила такая тишина, что стало жутко. — Все? — чуть не плача спросил Петя. — Они улетели? — Да, — сказала Катя. — На всякий случай посидим еще минут 10, и нужно уходить. — Куда? — Витя повернулся к ней, и хотя лица Кати не было видно, он угадывал ее какой-то призрачный контур. «Нам нельзя уходить. Илья Андреевич сказал, сидеть и ждать. Еще одну бомбежку этот погреб не выдержит. Но если он придет, а нас не будет, то как мы вернемся?» — дополнил за него Денис. «Куда вернетесь?» — недоуменно спросила Катя. «Домой, туда, где не бомбят». Катя хмыкнула. «Где же такое место сейчас есть, хотела бы я знать. А еще лучше попасть туда». «Но такого места нет. Нам нужно выбраться отсюда, если сверху не завалило. Найти что-нибудь поесть, и вам одеться тоже не мешало бы. В соседней сосновке жила моя тетка. Она эвакуировалась в конце лета. Дом пустой, но я точно знаю, там кое-что осталось. И есть одежда, и погреб у нее каменный, не то что здесь». «Но мы не можем», — взмолился Витя. «Нужно оставить Илье Андреевичу записку или знак», — вдруг сказала Лена. Витя посмотрел на нее сукаризной. «Могла бы его и поддержать». «И что мы ему напишем?» — спросил он. «Если не уйти сейчас, пока есть передышка, потом, может быть, поздно. Они могут начать бомбить без перерыва. И тогда мы замерзнем и околеем с голода, если, конечно, по нам не попадет. К тому же он может и не вернуться». Катя сделала паузу, и откуда-то издали донесся тяжелый монотонный гул. Это ревели уходящие бомбардировщики. «Я же говорила, на подступах к городу полно патрулей. Пройти невозможно. Все перекрыто. Всюду ищут диверсантов и лазутчиков». «Тут мужик», — сказал Денис. «Наверное, это и был диверсант». Катя шмыгнула носом. «Я пойду первая, гляну, что там». Она поднялась. Витя уловил запах промасленного ватника и вдруг понял, что очень сильно проголодался. Несколько печенек на ужин с чаем не в счет. Разве это еда? Желудок его заурчал так громко, что он испугался, как бы этот звук не услышали все ребята. Скрипнула лестница. Катя легко забралась под потолок, крякнула и, упираясь руками в крышку, принялась ее приподнимать. Крышка отскочила. Она поднялась еще на одну ступеньку лестницы. Витя не выдержал, встал с корточек. Ноги затекли так сильно, что он чуть не повалился назад. С трудом размяв суставы и онемевшие мышцы, он взялся за лестницу. Катя приоткрыла крышку сундука буквально на сантиметр. Сверху посыпалась мелкая крошка. Песок и пыль. Она не сдержалась и чихнула. «Апчхи!» — Будь здорова, — автоматически сказал Петя. — Ага, — бросила она сверху и откинула крышку полностью. Через минуту раздался ее голос. — Вылазьте, тут никого нет. Витя быстро забрался по лестнице. Катя подала ему руку, теплую и такую сильную, что Витя даже удивился. Следом вылез Денис, Лена, и последним, охая и корчась, поднялся Петя. Сам дом, его стены выглядели почти целыми. Только за печкой, в которой еще тлели красноватые угольки, снесло кусок крыши, и оттуда зияла черная прореха неба. «Нифига себе!» — тихо сказал Петя. В самой избе царил жуткий бардак. Вещи послетали со стены, валялись на полу. Практически вся глиняная и фарфоровая посуда была разбита. Саму печь наискось пересекала глубокая, похожая на жуткий шрам, трещина. Все стекла в окнах были разбиты. Холод, гулявший по избе, красноречиво говорил об этом. «Да уж», — сказала Лена. «Повезло нам», — Катя обвела взглядом дом. «Нужно немедленно уходить». «Стойте! Петя, дай ручку, я записку напишу». Витя остановился возле стола. Петя выудил из сумки ручку, достал оттуда же блокнотик и, с сожалением, выдернул страницу. Недолго думая, Витя накорябал краткое послание командиру. «У нас все в порядке, мы решили прогуляться, скоро будем. Целую, Витя!» Петя глянул его каракули и усмехнулся. «А ты хитрый!» Витя хотел было поднять самовар и придавить листок массивной ножкой, но потом передумал, слишком заметно. Поэтому он взял крупный осколок черепка от горшка и положил на листок. «Все, он догадается!» Катя покачала головой, видимо, не верила в возвращение их учителя. Затем она подошла к двери, с легкостью и совсем бесшумно отодвинула засов. Дверь подалась. Девочка выглянула наружу, не оборачиваясь, махнула рукой. «Идем», — шепнул Витя Лене и взял ее за руку. Она совсем не возражала. Пальцы у нее были холодные, как ледышки. «Думаешь, все нормально будет?» — жалобно спросила она. Витя совсем так не думал. Он тоже дрожал от холода, и его пугала темная стена леса, обступившая избушку со всех сторон. У него было стойкое ощущение, что в лесу кто-то есть, кто-то очень плохой. Катя, кажется, говорила, что немцы подошли совсем близко. Он попробовал вспомнить урок истории, на котором они проходили оборону Москвы. Но это было в прошлом году, и почти все знания о том периоде выветрились из головы. «Думаю, да. Кажется, она знает, куда идти». Лена стиснула его руку. Они выскочили на дорожку и быстрым шагом зашагали сначала в сторону, откуда пришли. Затем Катя юркнула в лес на невидимую тропку. Они повернули за ней. Денис шел сразу за Катей, которая периодически останавливалась, прислушивалась к лесу и продолжала идти. Замыкал колонну Петя, едва волочивший ноги. Стало еще холоднее, однако быстрая ходьба довольно хорошо согревала. Витя даже почувствовал легкое воодушевление. По крайней мере, они что-то делают. Голод слегка притупился. «Ух!» — послышался голос Пети. «Не могу так быстро больше! Давайте помедленнее!» Катя недовольно фыркнула, но все же чуть замедлилась. Петя по инерции налетел на Лену, а она, взмахнув руками, повисла на Денисе. Все вместе они едва не повалились в мокрую траву. Денис даже засмеялся. Это и правда было смешно. Как вдруг почувствовал на своем лице ладонь, которая плотно прижалась к губам. «Тссс!» — шикнула Катя. «Молчать!» — прошипела она каким-то чужим и даже страшным голосом. Ребята мгновенно притихли. И вдруг сквозь завывание ветра в лесу, далекий грохот канонады, они услышали речь, знакомую по фильмам про войну. Отрывистая, резкая, словно удары хлыста. Это был немецкий язык. Голоса раздавались совсем близко, буквально в нескольких десятках метров. Витя почувствовал, что по желудку разливается паника. Нестерпимо захотелось в туалет. Он глянул на Лену. Она была белая, как мел. «Немцы», — прошептала Катя, — «они в моей деревне». «Бежим!» — вырвалось у Пети. «Нет, стойте!» — Катя подняла руку. «Ночью в лес они не сунутся. Нужно сходить на разведку, глянуть, сколько их и что они там делают». Она посмотрела на ребят. «Кто со мной?» Ответом было молчание. «Я!» — вдруг вырвалось у Вити. Лена с силой сжала его руку. «Я пойду. Так нужно», — сказал он ей. Катя кивнула. спрячьтесь в кустах за поваленным деревом. Она показала на выдернутую с корнем сосну. — Мы скоро придем. — Витя, — взмолилась Лена срывающимся шепотом, — а если... — Если ты... — Все будет хорошо, — тихо ответил он и, вдруг не осознавая, быстро наклонился и чмокнул ее в щеку. — Я обещаю. Сердце его бешено заколотилось. Никто не заметил его порыва. Ребята напряженно смотрели в сторону раздававшихся отрывистых гортанных приказов. — Я могу и сама. Катя повернулась к нему, и он резко мотнул головой. — Идем. — Держись за мной и смотри во все глаза. — Особенно по сторонам, — шепнула она, убедившись, что остальные ребята надежно спрятались за упавшей сосной. Витя кивнул. Они пригнулись и почти в полной темноте, крадущейся походкой, пошли вперед. Чем-то это все напоминало прятки. Бывало, с пацанами они играли так в леске за гаражами, где кто-то недавно напал на тетю Олю. И Витя вдруг вспомнил ее пирожки, и в животе снова заурчало сильнее прежнего. Он даже испугался, что эти звуки могут их выдать, и изо всех сил старался как-то подавить их, но получалось плохо. Он понял, что Катя решила немного обойти место, откуда раздавались голоса. Они двигались по окружности, не подходя слишком близко. Однако каждый раз, когда слышалась немецкая речь, противный холодок сползал по его позвоночнику, внутри все было застывало, а ноги делались непослушными и ватными. Изредка под его ногой раздавался хруст, тогда Катя резко останавливалась, они садились почти на самую землю, усыпанную подгнившими листьями, ветками и сосновыми иголками, и замирали точно испуганные зверушки. Наконец, когда он уже потерял счет времени, перед ними возникла высокая насыпь. Это была стенка довольно глубокого оврага, по дну которого журчала вода. Он облизал пересохшие губы. Очень хотелось пить, почти не в моготу. — Катя, — он тронул девочку за плечо, — можно попить оттуда. Очень пить хочется. — Конечно, — она слегка улыбнулась. — Здесь родник недалеко, пей. Только смотри, червяка не выпей. Ее юмор подействовал воодушевляюще. Она говорила с таким выражением, будто за стеной оврага была обычная сонная деревня, а не отряд вооруженных до зубов гитлеровцев. Витя соединил ладони лодочкой. Холодная, как лед, вода тут же заполнила импровизированную чашу. Не раздумывая, он выпил все, что собрал. Потом еще и еще. Он никак не мог напиться. До того лесная вода была вкусной. «Витя!» — услышал он голос. Катя застыла на краю оврага, выглядывая через плотные заросли разросшегося кустарника. «Лена наверняка бы сказала, что это за растение», — подумал он. «Смотри», — шепнула Катя. В метрах 30 на ярко освещенной площадке стояли два грузовика с тентами. С правой стороны чуть дальше, тоже освещенные яркими прожекторами, виднелись 3 или 4 избы, несколько больших сараев и какие-то хозпостройки. Слева, по другую сторону, как бы через небольшую площадь, располагалось кирпичное одноэтажное здание. «Магазин», — прочитал Витя вывеску над входом. За магазином было похожее здание, выкрашенное в белый цвет. Над синими распахнутыми дверями красовалась вывеска «Почта». Из магазина в один из грузовиков сновали солдаты в той самой форме, которую он 100, а может быть и 1000 раз видел по телевизору. Они таскали коробки и ящики, на одном из которых Витя даже заметил буквы «Тушенка» и облизнулся. — Это тетин дом, тот, что в центре, — шепнула Катя. — Видишь того фрица? На крыльце добротного дома стоял офицер. Он изредка отдавал приказы солдатам и курил сигарету. Когда кто-то из солдат вытащил коробку, в которой что-то звякнуло, он резко крикнул. — Bring it here! Was klingt da? «Неси сюда. Что там звенит?» Солдат резко остановился, едва не поскользнувшись на мокрой траве, развернулся и направился к офицеру. Тот бросил недокуренную сигарету на траву, дождался, пока ящик окажется у его ног, затем рывком разорвал картон. «О, я! Es gibt sowjetische Champagner! Kommt alle her, heute nehmen wir Moskau ein!» Aus diesem Anlass erlaube ich Ihnen, eine kleine Feier auszurichten. «О, да тут советское шампанское. Идите все сюда, сегодня мы возьмем Москву. По этому случаю разрешаю устроить небольшой праздник». Витя посмотрел на Катю. Она даже ухом не повела. Скорее всего, не понимала. Но он изучал немецкий уже 2 года и про взятие Москвы понял сразу. А также то, что немцы сейчас будут праздновать. Если до этого момента где-то в глубине души у него еще оставались какие-то сомнения относительно всего происходящего, то теперь они однозначно все отпали. «Он сказал, что сегодня немцы возьмут Москву», — сказал Витя тихо. «Хрен им, а не Москва!» «Не поворачиваясь», — ответила Катя. Возле грузовиков остался один часовой. Все остальные солдаты сгрудились вокруг офицера, который вытаскивал бутылки шампанского из ящика и раздавал их в тянущиеся руки. Послышались первые хлопки и шипение. «Гитез на шампанер?» «Там есть еще шампанское», — крикнул офицер. Солдат, что принес ящик, тут же ответил и засмеялся. «Я, он из гипсхорносклиша крабн». «Да, еще есть дальневосточные крабы». «Дам брингизамит und мэр». «Тогда неси. И побольше». Заморосил дождик, офицер посмотрел на небо и, махнув рукой, прокричал что-то неразборчивое. Тут же весь отряд потянулся в дом. Раздался хохот, хлопки пробок и звуки музыки. Двое солдат принесли в дом еще несколько ящиков шампанского и крабов. «Что будем делать?» — прошептал Витя. «Ждем». Через 5 минут дождь усилился. Часовой возле грузовика пару раз прошел по кромке леса, затем не выдержал. Взглянув на дом, содрогавшийся от взрыва хохота, он плюнул под ноги и, оглянувшись, побежал к своим. «У нас есть один шанс». У Витиного лица сверкнуло лезвие ножа. «Ты что? Пока он не вернулся, давай вперед!» Витя подумал, что это, вероятно, самый отчаянный поступок в его жизни, но дрейфить перед девочкой он не имел права. Он поднялся и, что есть сил, побежал за ней. Несмотря на тяжелый ватник, она двигалась легко и грациозно, словно балерина. Оказавшись позади грузовика, она попробовала подтянуться, но бортик был высоковат. Витя подскочил. Неловко схватил ее за талию и поднял. Сердце его колотилось, словно бешеный молот. Если сейчас немец вернется, он пристрелит их одной автоматной очередью. Снова сверкнул нож. Катя вонзила клинок в тент, взрезав его одним движением. «Еще чуть-чуть выше», — послышался ее шепот. Витя напрягся из последних сил. Перед глазами пошли темные круги. Немецкая речь была так близко, что ему казалось, вот-вот этот часовой гаркнет прямо над духом. И вдруг стало легко. Катя скользнула внутрь грузовика. Витя отошел к бортику и выглянул. Гитлеровцы праздновали победу. «Рано радуетесь, козлы!» — прошептал он с чувством какой-то отчаянной злости. «Витя!» Он обернулся, посмотрел наверх. Пыхтя, Катя перекинула через борт коробку. «Держи!» Он с трудом ухватил короб, и когда она его отпустила, почувствовал, что его повело. Ноги заплелись. Он чуть не распластался на земле. Каким-то чудом, удержав равновесие, Витя оттащил коробку во враг, спустив ее по стенке вниз, и мигом вернулся. Снова выглянул, чтобы проверить обстановку. На крыльцо дома вышел один из гитлеровцев. Посмотрел в сторону грузовиков. Сердце Вити оборвалось. Наверное, он что-то заметил. Немец закурил, пустил дым в небо и что-то прокричал в открытой двери. Ответом ему был взрыв хохота. «Катенька», — взмолился Витя, — «давай быстрее, родненькая». Но Катя задерживалась, и с каждой секунды эта задержка становилась все более невыносимой и опасной. Он не мог ее поторопить, кроме как мысленно. Немец наверняка услышал бы и заметил его присутствие. Секунды растянулись в бесконечность. Холодные капли дождя оседали на его щеках и лбу. И он подумал, одно дело смотреть кино с замиранием сердца, и совсем другое — знать, что враг в нескольких метрах, и он не пощадит. Не раздастся команда «Стоп, мотор!» И нельзя будет уйти на кухню или в свою комнату, чтобы не видеть самое страшное. Наконец, судя по скрипнувшим половицам, фриц ушел. Витя снова выглянул. Так и есть. Времени почти не оставалось. Шампанского у них не так уж и много, — подумал он. — Катя, — шепнул он, — быстрей. Они сейчас начнут возвращаться. — Иду, — послышалось ее кряхтение. Он увидел, что она подает ему еще один ящик. Теперь уже это был окантованный досками с надписями на немецком. Не такой большой, но тоже тяжелый. Витя принял его и почувствовал, что не утащит. Пришлось поставить на землю. Катя мгновенно слезла с грузовика. Она вся в чем-то измазюкалась и была похожа на домовенка. — Я один не унесу, помоги, — шепнул Витя. Но девочка юркнула под грузовик и вонзила нож попеременно в задние колеса. Потом то же самое проделала с другим грузовиком. Проколотая шина зашипели точно змеи. — Получайте, гады! С этим Витя был согласен и даже почувствовал радость, хотя затея была слишком рискованной. Он как-то слышал, как Червяков хвастался, что проколол колеса на милицейской машине. Самое странное, что ему верили, а некоторые даже считали это за геройский поступок. Они схватили ящик за деревянную окантовку и поволокли к оврагу. И только скатившись на дно, промокнув ручье, Витя слегка вздохнул. Катя взяла под мышку второй ящик. Он был тяжелый, но она не показывала виду и кивнула. — Хватай. Сматываемся, пока они не очухались. Витя не нужно было уговаривать. Он взялся за нестроганную доску, и они затрусили по шелестящему лесу. Темнота расступалась перед ними и смыкалась позади. Голоса и музыка еще долго раздавались, будто бы совсем рядом, пока не смолкли. — Перекур. Катя резко затормозила. Витя подумал, что она и правда сейчас достанет самокрутку и затянется, и даже начал думать, что делать, если предложат и ему. Но она просто стояла и смотрела на верхушки шелестящих сосен. Пару минут они отдыхали, слушая шум ветра и пытаясь отдышаться, после чего Катя снова скомандовала. Взялись, петляя, продираясь через бесконечно колючие кусты, они шли, как показалось Вите, целую вечность. Он промок до нитки, обессилел. Кисти рук разжимались от усталости, и то и дело получалось так, что Катя волочила два ящика чуть ли не в одиночку. Он нагонял и из последних сил старался помочь ей. И когда уже он готов был упасть лицом в лесной дерн и умереть, она сказала: «Эй, мы тут, выходите!»